Глава 37. Может быть, она не захотела брать заказ на ограбление собственного дома? Ничуть не удивилась я тому, что сестра отказалась. Фу, как грубо! Некрасивое лицо Вейнарда омрачило тень неудовольствия. Мы изящно воруем, а не грабим. Это сродни искусству. Я недовольно поджала губы. Удивилась, как он воспринимал свою незаконную деятельность. Воровство по мне и есть воровство, какими бы красивыми словами его не прикрывал. А сестра? Как могла Аманда заниматься воровством? Чем они отличаются от того же Армхельма? Неужели и Аманда считает, что не делает ничего плохого? Аманда, хотела было спросить я, но Вейнард меня перебил. Она глубоко раскаивается за каждое наше преступление. Мне показалось, что в его голосе нет искренности. Но ей приходилось кормить и учить двух сестер и тетку. У Фелис не было другого выхода. Точнее, был? «Нет», — воскликнула я, вспомнив, какие подозрения терзали меня, когда я только познакомилась с Вейнардом. Ей этот вариант тоже не понравился, — хищно улыбнулся брат. Облегчение от того, что Аманда не содержанка, я не почувствовала. От безысходности опускались руки. Сейчас я ничего не могла уже поделать. Так бывает, когда мы воспринимаем то, что делают наши близкие как должное, и совсем не задумываемся, на какие жертвы они ради этого идут, — сказал Вейнард и направился вглубь помещения. За ним поспешила Ивона. Я же осталась стоять, раздавленная жестокой реальностью. Уже и лавка не так радовала. И Вейнард казался воплощением зла. «Алиса, ты идешь?» – окликнул он меня. «Да, конечно», – отозвалась я, направляясь в другое помещение лавки, и тут весело звякнул колокольчик. Я обернулась как раз в тот момент, когда дверь лавки распахнулась, пропуская внутрь сухенькую старушку в старом, когда-то дорогом пальто и смешной старомодной шляпке. «Добрый день», — сказала я, машинально вставая за прилавок. «Меня зовут Алиса Готье. Я хозяйка этой хлебной лавки. Чем могу быть полезна? Лавка откроется только через неделю». Старушка, словно не слыша меня, шаркающей походкой подошла к прилавку, опершись на него, с любопытством уставилась на меня. «Так, значит, правда», — сказала она голосом, очень похожим на шелест. «Что правда?» Как можно вежливее спросила я и доброжелательно улыбнулась. «Что лавка открывается?» Неторопливо ответила старушка и посмотрела на меня в лорнет. «Да, я же уже сказала, что через неделю можно будет уже приходить за свежей выпечкой». «Вот и славно!» – прошелестела она. «Что лавка старой перечницы Кладет наконец-то заработает? Если бы вы знали, милочка, как тяжело ходить за хлебом на другой конец города и покупать там по завышенным ценам». «Почему по завышенным?» – спросила я из вежливости, подумав, что ей просто не нравится ходить далеко. Вот она и наговаривает на пекаря. «После того, как умерла Кладет, старый пистор, которого все называют просто квашня, задрал цены на хлеб». Она от возмущения даже стукнула сухеньким кулачком по прилавку. «Как же ему это позволили?» – уже серьезно заинтересовалась я, вспомнив о том, как серьезно все в стране с открытием лавочек. Я думала, что и на цены такие же законы распространяются. «Так он же один на город остался. Вот, барагозил все, что хотел, старый пень!» – с удовольствием ругалась старушка. «Скоро все это закончится, и у квашни появится конкурент», — тепло улыбнулась ей я. «Тебе, милая, будет сложнее. Квашня не такой уж на самом деле квашня. Он платит процент от выручки местному Альфе, чтобы никто не покупал имущество Кладет». Я почувствовала, как ледяной змеей по позвоночнику заскользил ужас. Такое ощущение, что нас обложили со всех сторон и ждут, когда мы ошибемся, или того хуже, сами помогут ошибиться. «Мы справимся», — сказала я, чтобы подбодрить себя. «Это вряд ли», – прошелестела старушка, вновь посмотрев на меня в лорнет, который висел на поясе на цветном шнурке. «Альмот, и когда ребенком был, не было с ним сладу, а теперь уж когда вырос, так вообще управы не найти. Даже сейчас взять бы хворостину, да отходить за все, что он творит». «Альмот – это кто?» – спросила я у старушки. «Наш Альфа, Альмот Армхельм», – произнесла таким тоном старушка, как будто я должна была знать, как его зовут. «Таких оборотней надо знать, милочка». Старушка начинала меня утомлять. Мне хотелось бежать к Вейнарду, пожаловаться ему на горькую судьбинушку и спрятаться за широкой спиной. Главарь оборотней, бандитов, пугал меня до икоты, хотя я его еще не встречала. Мне казалось, что он воплощение моего мужа, которое вернулось, чтобы стращать меня и портить жизнь любыми способами. «Я не хочу знать его в лицо», — с нотками паники произнесла я. «С ним разберется мой брат. Как бы отправить ее побыстрее во свояси?» Я с надеждой оглянулась на двери, но подмоги ждать было неоткуда. «Интересные наследнички у старой перечницы кладет объявились», — прошелестела старушка, испытывающе поглядывая на меня. «Почему вы называете кладет старой перечницей? Это неуважительно по отношению к покойной?» Старушка засмеялась, хлопнув по прилавку ладонью. «Насмешила меня? А кто же она? Старая перечница и есть. Мы с ней дружили, когда еще пешком под стол ходили». «Получается, что вы хорошо знали покойную Кладет?» «Неплохо. А что ты хотела?» Я пожала плечами, соображая, как попросить старушку рассказать о жизни прежней владелицы лавки и дома. Может, она знает, что хочет от нас всемогущий Альфа, что за артефакт ищет. Старушка в упор смотрела на меня, даже забыв о лорнете. Мне казалось, что она глазами разбирает меня по запчастям, проверяя, нет ли гнильцы. «Ты за нос-то меня не води!» – прошелестела она. «Хочешь знать, что этому пакостнику Альфе нужно от тебя?»